Глава 7. О том, что более 3 месяцев давало пищу для разговоров в городке Нантюа. На первый вопрос мэтра Рене Серве: «Скажите, пожалуйста, кум Виду, что происходит в тюрьме?» Человек, к которому он обратился, отвечал: «Необычайные, невиданные вещи, господин Серве. Сегодня утром, при смене караула, часового с кляпом во рту нашли в будке. Он был обвязан веревкой, точно колбаса. А сейчас, кажется, только что обнаружили папашу Россиньоля и тюремного надзирателя, запертых в камере. В какие времена мы живем? Господи, в какие времена мы живем?» Под забавной формой, в которую облег свой рассказ собеседник мэтра Рене Серве, Диана узрела истину. Для всякого сообразительного человека было ясно, что раз привратник и тюремщик оказались в камере, узники должны были находиться на свободе. Диана выпустила руку мэтра Рене, устремилась к тюрьме, пробилась сквозь толпу и добралась до ворот. Здесь она услышала: «Заключенный сбежал!» В то же время во дворе тюрьмы показались папаша Россиньоль и надзиратель, освобожденный из плена сначала слесарем, открывшим дверь камеры, а затем мэром и полицейским комиссаром. «Сюда нельзя», — сказал сержант пожарной команды Диане. «Этот запрет касается всех, но не меня», — отвечала Диана. «Я сестра бежавшего заключенного». Этот довод был, возможно, не очень убедительным с точки зрения правосудия, но в нем звучала логика сердца, перед которой так трудно устоять всякому человеку. «Это другое дело», — сказал сержант пожарной команды, поднимая саблю. «Проходите, мадемуазель». Диана вошла в ворота, к великому изумлению собравшихся, которые смотрели, как начинает разворачиваться новый виток драмы, и едва слышно шептали: «Это сестра заключенного». Ведь в Нантюа все знали, кем был этот узник и за что его посадили в тюрьму. Папаша Россиньоль и тюремщик были поначалу в столь подавленном состоянии и охвачены таким ужасом, что ни мэр, ни полицейский комиссар не могли добиться от них ни слова. К счастью, комиссару пришло в голову дать каждому по стакану вина, и это придало папаше Россиньолю сил. Он рассказал о том, как 6 мужчин в масках ворвались в тюрьму, заставили его и надзирателя Ригобера спуститься в камеру и, захватив узника, которого доставили 2 дня тому назад, заперли обоих вместо него. Больше они ни о чем не знали. Но Диане этого было достаточно. Убедившись в том, что ее брата похитили соратники Иегу, судя по тому, что папаша Россиньоль описывал похитителей как мужчин в масках, она выбежала из тюрьмы. Тотчас ее окружили люди, услышавшие, что она сестра заключенного, и хотели узнать о подробностях его побега. Диана коротко пересказала им то, что узнала, с большим трудом вернулась к мэтру Рене Серве и уже собралась послать его за почтовыми лошадьми, чтобы тотчас же уехать, но вдруг услышала, как некий мужчина громко объявил, что подожгли канцелярию суда. Это известие, так же как побег заключенного, привлекло внимание толпы. В самом деле, только что на площади перед тюрьмой люди узнали почти все, что было возможно, а этот неожиданный поворот событий, несомненно, позволял строить новые догадки. Было почти ясно, что существует тайная связь между пожаром в канцелярии суда и похищением брата Дианы. Так же думала и девушка. Она поняла, что некоторые подробности о пожаре окажутся для нее полезными, и приказание закладывать лошадей замерло у нее на устах. Время шло, пробило 8 часов утра. Пора было предстать перед судьей, которому у нее было письмо. К тому же необычные события в городке Нантюа служили для нее, тем более как для сестры, оправданием этого раннего визита. Диана попросила хозяина гостиницы проводить ее к господину Периньону, так звали председателя суда. Господин Периньон был одним из первых разбужен 2 известиями, переполошившими весь Нантюа. Однако, будучи судьей, он первым делом направился в то место, что интересовало его больше всего, то есть в канцелярию суда, и вернулся за несколько минут до того, как ему доложили о мадемуазель Диане де Фарга. Придя в канцелярию, он увидел, что пожар потушили, но огонь уже уничтожил часть папок с делами. Их отдали во власть пламени. Расспросив привратника, он узнал, что секретарь суда около половины двенадцатого вечера заходил в свой кабинет вместе с двумя господами. Привратник решил, что ему не стоит волноваться по этому поводу, поскольку секретарь уже не раз приходил по вечерам за судебными решениями, с которых он снимал дома копии. Однако, как только секретарь суда ушел, привратник увидел сквозь жалюзи канцелярии яркий свет. Не понимая, в чем дело, он поднялся туда и обнаружил огромный костер, пылавший возле деревянных этажерок с папками, стоявших вдоль стены. Но он не растерялся, отделил горевшие бумаги от тех, до которых огонь еще не добрался, и, черпая кувшином воду из полного бака в погребе, в конце концов потушил пожар. Храбрый привратник никого не заподозрил и решил, что это несчастный случай, но поскольку огонь нанес большой ущерб, а благодаря его самообладанию было, возможно, предотвращено еще большее несчастье, он, проснувшись утром, стал рассказывать всем об этом событии, и так как в его интересах было преувеличивать, а не преуменьшать свою роль в нем, то уже в 7 часов утра весь город говорил, что если бы не привратник, который едва не погиб в огне и чья одежда полностью сгорела, не только канцелярия, но, вероятно, и все здание суда были бы объяты пламенем. Господин Периньон, увидев собственными глазами состояние кабинета секретаря суда, здраво рассудил, что за точными сведениями следует обратиться к самому секретарю. Поэтому он отправился к нему домой и сказал, что хочет его видеть. Ему ответили, что секретарь заболел ночью воспалением мозга и говорит в бреду только о мужчинах в касках, сожженных делах и украденных протоколах. Когда секретарь увидел господина Периньона, его ужас достиг предела, но, решив, что лучше сказать правду, нежели придумывать небылицы, которые неминуемо приведут к тому, что его обвинят в пособничестве поджигателям, он бросился к ногам господина Периньона и во всем ему признался. Из-за совпадения во времени обоих происшествий у судьи не осталось сомнений в том, что они были связаны друг с другом и преследовали одновременно две цели – похитить и обвиняемого, и доказательство его вины. Когда сестра заключенного явилась к нему и рассказала о том, что произошло в тюрьме, у судьи не осталось сомнений, если они у него еще были. Мужчины в масках прибыли в Нантюа с явным намерением похитить Люсьена де Фарга и документы возбужденного против него дела. Но с какой же целью они похитили узника? Чистосердечная Диана не сомневалась, что сподвижники ее брата, движимые благородными чувствами, объединились и рисковали головами, чтобы спасти жизнь своего молодого друга. Однако господин Периньон, человек трезвый и рассудительный, не разделял ее мнения. Он знал об истинной причине перевода заключенного, о том, что тот выдал несколько сообщников, и ему грозило возмездие соратников Иегу. Поэтому он считал, что ему устроили побег отнюдь не для того, чтобы он вновь обрел свободу, а извлекли его из тюрьмы, чтобы наказать суровее, чем это сделало бы правосудие. Оставалось узнать, отправились похитители по Женевской дороге или вернулись в клуб департамента. Если они выбрали Женевскую дорогу и, следовательно, уехали за границу, значит, они намеревались спасти Люсьена де Фарга и обеспечить как ему, так и себе безопасность. Если, напротив, они вернулись в клуб департамента, значит, они чувствовали себя достаточно сильными, чтобы бросить правосудию двойной вызов не только как грабители с большой дороги, но и как убийцы. Диана впервые услышала такое предположение. Она побледнела и схватила господина Периньона за руку. «Сударь! Сударь!» — вскричала она. «Неужели вы думаете, что они посмеют совершить подобное злодеяние?» «Соратники Иегу смеют все, мадемуазель», — отвечал судья. «И особенно, когда все считают, что они не дерзнут на это отважиться». «Но как же узнать?» — вскричала Диана, дрожа от страха. «Добрались они до границы или вернулись во Францию?» «О, нет ничего проще, мадемуазель», — отвечал судья. «Сегодня базарный день. С полночи все дороги, ведущие в Нантюа, заполнены крестьянами, которые везут свои продукты в город на повозках и ослах. 10 мужчин на лошадях, захватившие с собой пленника, не проедут незамеченными. Нужно найти людей, прибывших из Сен-Жермена и Шерези, и спросить, не видели ли они всадников, скакавших в сторону Жекса, а также найти людей, кто ехал из Воллагна и Пейриа, и спросить, не видели ли они всадников, скакавших в противоположную сторону, в сторону Бурка». Диана так упорно просила, ссылаясь на рекомендательное письмо свойственника судьи, и к тому же ее положение сестры и человека, жизнь которого была в опасности, вызывало столь сильное сочувствие, что господин Периньон согласился спуститься с ней на площадь. Они узнали, что люди видели, как всадники скакали в сторону Бурка. Диана поблагодарила господина Периньона, вернулась в гостиницу у Дельфина, попросила лошадей и тотчас же уехала в Бург. Она остановилась там на площади префектуры в гостинице «Пещеры Сезария», рекомендованной ей мэтром Рене Серве.